Глава 12. Прежде чем тронуться, Дарий честно предупредил Синякова: «Держись за меня, как клещ, и не забывай башку прятать». Похоже, его мотоцикл имел только две скорости: особо малую для выписывания фигурных кренделей и бешеную для всего остального. Рванув с места, словно выпущенная в цель ракета, они понеслись в сторону стройплощадки, туда, где яма была на яме, а земля и бетон стояли дыбом. Само собой, на такой сложной трассе мотоцикл нещадно мотало и подбрасывало, однако очень скоро Синяков убедился, что Дарий отнюдь не относится к разряду потенциальных самоубийц. Мчался он не как бог на душу положит, а в строгом соответствии с тропинкой, расчетливо проложенной среди препятствий самого разного рода и размера. То они, низко пригнув головы, проносились сквозь брошенное на пустыре канализационное кольцо, то мчались по самому краю пропасти, дно которой было утыкано вмурованной в фундамент арматурой, то ныряли в узкую щель между двумя поставленными почти впритык вагончиками. Синяков по пути несколько раз обернулся, однако ни Дашки, ни брошенного возле дороги бульдозера, ни самой дороги уже не увидел. На его душе стало особенно тяжело. Неожиданно они влетели в бетонированную траншею, полого уходящую вниз. Справа вдоль стены тянулась труба, обмотанная теплоизоляцией так, что для проезда оставалось пространство шириной не более метра. Мотоциклетная дуга время от времени задевала другую стену, и тогда из-под нее летели искры. Постепенно траншея становилась все глубже, полоска неба над головой все уже. Внезапно она совершенно исчезла, но прежде чем наступил полный мрак, Дарий успел включить фару. Пятно яркого света запрыгало впереди, и Синяков вдруг с ужасом понял, что они на полной скорости несутся в тупик, на глухой стене которого красной краской был грубо намалеван соответствующий дорожный знак. «Пригнись!» — заорал Дарий, припав грудью к бензобаку мотоцикла. Они резко повернули влево и, царапая стену уже правой дугой, ворвались в тоннель. Такой низкий, что свисающая с его потолка всякая растительная дрянь прибольно хлестало Синякова по плечам и шее. Лицо его, слава богу, упиралось в спину Дарья. Иногда на пути мотоцикла попадались участки, залитые водой, и тогда из-под его колес вздымались буруны, которым мог позавидовать и ходкий глиссер. Очень скоро Синяков промок до нитки. Потом начались крутые виражи, входя в которые Дарий, по-видимому, считавший себя гонщиком экстра-класса, почти не сбрасывал газ. Вправо, влево, вправо, влево, опять влево. У Синякова закружилась голова, и он счел за лучшее закрыть глаза и отдаться на волю случая. Сначала он пытался запомнить маршрут движения, авось на обратном пути пригодится. Но вскоре понял, что в таком лабиринте ему, наверное, не поможет даже нить Ариадны. Так они мчались не меньше четверти часа. Оставалось лишь удивляться масштабам и разветвленности прорытых здесь подземных коммуникаций. Надо думать, что в случае нужды в них можно было загнать все городское население вкупе с крупным и мелким рогатым скотом, состоящим на балансе соседних колхозов. Нет, непростая электростанция тут планировалась. Следующий вал воды, окативший их, был ощутимо теплым. Проскочив сквозь него, Дарий выругался так отчаянно, что Синяков помимо воли раскрыл глаза. В свете фары, сразу помутневшим от окатившей ее грязи, он увидел быстро приближающуюся смутную фигуру. Не то голову человека, не то вставшей на задние конечности бледной безволосой обезьяны. Не снижая скорости, мотоцикл врезался в это странное существо, легко, как гнилую картофелину, разнес его в дребезги и помчался дальше. Синяков почувствовал себя так, словно попал под струю помоев. Какая-то холодная, склизлая мерзость текла ему за шиворот, заливала глаза, липла к волосам. Запах, к тому же, был отвратительный, что-то среднее между протухшей рыбой и кошачьей мочой. К счастью, спустя пару минут они приняли очередной тепленький душ, смывший зловонные ошметки. Синяков хотел спросить у Дария, что это было такое, но встречный поток воздуха не позволял даже рта раскрыть. Затем мотоцикл вырвался из тоннеля на простор. Об этом можно было судить по сразу изменившемуся звуку мотора, также скрытый мраком. Свет фары уже больше не мельтешил по потолкам и стенам, до которых было рукой подать, а терялся далеко впереди, в непроглядной мгле. То, почему они сейчас неслись, не было ни землей, ни бетоном. Так в представлении Синякова должна была выглядеть поверхность Луны, серое ровное пространство без единого человеческого или звериного следа. Потом в темноте стали появляться огоньки, точно такие же, как и те, что так напугали Дашку. Оранжевые, багровые, зеленоватые, всегда парами и почти всегда неподвижные. Впрочем, Дарья не обращал на них никакого внимания и продолжал гнать мотоцикл какой-то одному ему известной цели. Несколько раз на их дороге попадались довольно широкие ветвистые трещины, определить глубину которых Синяков просто не успевал. Но Дарья ловко преодолевал их, используя вместо трамплина то бугорок, то кучку. Во время одного из таких прыжков Синяков едва не свалился с седла. Хотел поудобнее ухватиться за куртку Дарья, да рука соскользнула по мокрой коже. Тот не мог не почувствовать этого. Выведенный из равновесия мотоцикл сразу зарыскал, однако не предпринял никаких попыток помочь пассажиру и даже не сбавил скорости. Их пути, казалось, не будет конца, но Синяков вдруг начал осознавать, что окружающее пространство постепенно светлеет. Мотоцикл продолжал нестись по какой-то твердой ухабистой поверхности, хотя создавалось впечатление, что вокруг, в том числе и внизу, пустота. Мир, где они оказались, не был ни твердью, ни хлябью, а чем-то совсем иным. Так он, наверное, выглядел до того момента, когда Бог решил сотворить небеса и землю. Во всяком случае, ни к системам канализации, ни к теплотрассам, ни к каким-либо другим техногенным сооружениям это место никакого отношения не имело. Синякову даже показалось, что над ним шелестят ангельские крылья, а неземной голос мурлыкает что-то из классического репертуара. Впрочем, эта иллюзия длилась недолго. В стороне промелькнули смутные очертания какого-то огромного сооружения. У Синякова возникло подозрение, что он видит сейчас всю ту же недостроенную электростанцию, только в ином ракурсе. И Дарий, наконец, смирил прыть своего железного коня, хотя глушить мотор не стал. Дымка тумана скрывала горизонт, и нельзя было понять, что сейчас, утро или вечер. Они находились на дороге, обычной загородной дороге, по плохонькому асфальту, который многократно прошелся шершавый язык климатических воздействий, довершивший то, что не удалось сделать большегрузным автомобилям и гусеничным тракторам. Здесь же торчала ржавая металлическая стойка с расписанием движения автобусов. Однако практической пользы от нее не было никакой. Чья-то шкодливая рука переделала номера всех маршрутов в цифру 666. Чуть поодаль располагалась скульптура пионера. Судя по положению обломка правой руки, не то салютующего кому-то, не то запускающего в небо авиамодель. Дырявое ведро заменяло пионеру головной убор, а на левой уцелевшей руке губной помадой была намалевана свастика. Критически осмотрев эти безобразия, Дарий что-то недовольно буркнул, а затем обратился к Синякову, еще не решившему покинуть мотоциклетное седло. «Как тебе здесь, нравится?» «Не знаю пока, а где мы?» «Хороший вопрос». Дарий хохотнул, хотя произведенный им звук можно было принять из-за рычания. «Хочешь, фокус покажу?» Не дожидаясь ответа, он заставил мотоцикл совершить бросок метров на 500 вперед и там развернулся. «Полюбуйся теперь!» Огромное сооружение, на которое уже успел обратить внимание Синяков, теперь приобрело полное сходство с недостроенной электростанцией. Даже труба обозначилась в тумане. Зато на месте пионера-инвалида и стойки с расписанием автобусов торчали два дерева, голые и печальные, как в самый разгар зимы. «Правило первое!» — сказал Дарий. «Не верь глазам своим! А теперь поехали дальше!» Свернув с дороги, он погнал мотоцикл по каким-то буеракам. Труба электростанции появлялась то слева, то справа от них, а потом вдруг оказалось, что это никакая не труба, а деревянная вышка наподобие пожарной каланчи. Да и все остальное здесь было сделано из добротных сосновых бревен. Трехэтажный терем, который Синяков принял издали за недостроенную коробку электростанции, просторные амбары, часовня с колокольней, забор-чистокол, украшенный поверху глиняными горшками. Откуда-то появилась цыганка, босая, уродливая, оборванная. Все в ней было какое-то зеленоватое, и седина, ветхие лохмотья, и маниста, составленная из древних монет, и даже косые бельмастые глаза. «Дай, родненький, погадаю!» Обращаясь к Синякову, заголосила она. «Всю правду тебе расскажу, как зовут, откуда родом, какая печаль камнем на сердце лежит, чем душа успокоится. Не веришь мне? А зря. Знай, что красавица твоя на прежнем месте стоит и горькими слезами заливается». «Пошла прочь, тварь!» Брезгливо скривившись, прикрикнул Дарий и сунул руку в боковой карман куртки. «А тебе, морда собачья, я гадать не буду, сам свою судьбу знаешь. Ох, и страшная она у тебя!» Скороговоркой выпалила цыганка и превратилась в рой зеленых падальных мух, некоторое время еще сохранявших очертания ее тела, а затем разлетевшихся в разные стороны. У Синякова, заранее приготовившегося к любым сюрпризам, по коже, тем не менее, прошел неприятный холодок. Это ж надо, был человек как человек, и вдруг стал тучей мух. «Правило второе!» — произнес Дарья веско. «Каждую минуту жди подвоха!» За высоким забором кудахтали куры, повизгивала свинья, мычали коровы, равномерно стучал в кузнице молот. Ну, не жизнь, а идиллия. Полное пейзанство, как говорила Нелка, очутившись на лоне природы. Только воздух здесь был какой-то совсем не деревенский, затхлый, застоявшийся, словно в шкафу, где хранятся пересыпанные дустом бабушкины шубы. «Заходить не будем?» — спросил Синяков, не отказавшийся бы сейчас от крынки парного молока и ломтя свежего хлеба. «Сюда?» — Дарий с озадаченным видом ткнул в сторону усадьбы. «Но ты и даешь, свояк! Правило третье. Не заходи без особой нужды в помещение, которое ты видишь в первый раз. Ночуй только на свежем воздухе или в шалаше, устроенном при твоем участии». Из терема запахло жареным мясом. Ни луком, ни картошкой, одним только мясом. Наверное, там шашлык готовили, а то и целого поросенка навертел, нанизали. Синяков после ужина у Грошева, маковой росинки во рту не имевший, непроизвольно сглотнул слюну. Заметив это, Дарий к сказанному добавил. «Правило четвертое. Никогда не ешь и не пей из чужих рук. Вообще ничего не бери у чужих, а тем более не ложись с незнакомой женщиной». «Про женщин мог бы мне и не говорить». «Не зарекайся! Тут местами такие пампушечки попадаются. Правда, вся твоя мужская сила на одной из них может и закончиться. Хотя нет, кто это испытал, потом не жалеет». Речь Дария приобрела несвойственную для него задумчивость. Синяков, не любивший интимных откровений, попытался перевести разговор на другую тему. «И много еще у тебя таких правил?» «Много! Но человеку, оказавшемуся здесь впервые, поначалу хватит пяти. Остальное ты сам скоро уяснишь, если, конечно, будет чем уяснять. А теперь пятое и самое главное предварительное правило. Умей вовремя распознавать опасность, откуда бы она ни исходила». Синяков, не забывавший проверять в кармане иголку, которая в последнее время вела себя на диво спокойно, не жгла, не колола, только отмахнулся. «С этим у меня как раз все в порядке». «Ты уверен?» Дарий смерил его испытывающим взглядом. «Зачем же тогда тебя в эту мышеловку потянуло?» Очевидно, он имел в виду усадьбу. «Я пошутил», — слукавил Синяков. «Хороши шуточки. Слезь пока и отойди подальше. Так это дело оставлять нельзя». Когда Синяков исполнил эту просьбу, Дарий вплотную подъехал к гостеприимно распахнутым воротам усадьбы. За забором сразу наступила тишина. Умолкла домашняя живность, перестал стучать молот, и даже дозорная вышка, похоже, перестала поскрипывать на ветру. «Кого караулишь?» Обращаясь неизвестно к кому, строго поинтересовался Дарий. «Не меняли?» Гробовое молчание было ему ответом. Тогда он достал из кармана брюк что-то похожее на пригоршню шелухи от семечек. «Знаешь, что это такое?» Он продемонстрировал свои сомнительные сокровища воротам. «Чешуя ядовитой змеи, которую сначала вскормили мясом черных котят, а потом живьем сварили в уксусе, смешанном с укропной водой. Хочешь попробовать?» «Жри сам», — ответил кто-то голосом, глухим и низким, но вполне человеческим. «Это с моей стороны будет свинством. Разве можно оставить без угощения такого любезного типа, как ты?» Дарий смачно плюнул в ладонь, а затем облепил мелкими черными чешуйками столб ворот, приговаривая. «Мрет, гниет, рассыпается, как этот гад ползучий в прах превращается!» «Слабо тебе!» — сказал невидимый оппонент Дарья. «Зря стараешься. Иди отсюда по-добру-поздорову, пока цел!» Один из выставленных для просушки горшков сорвался со своего места и угодил Дарью прямо в голову, слава богу, защищенную мотоциклетным шлемом. В усадьбе раздался взрыв хохота. Похоже, ликовали все — и свиньи, и коровы, и даже куры. Дарий с достоинством отступил и, оказавшись на безопасном расстоянии, заглушил мотоцикл, что случилось впервые с того момента, как они расстались с Дашкой. «Ладно», — сказал он с угрозой, — «ладно. Сейчас ты, тварь кромешная, узнаешь, на что я способен в гневе. Уж если меня вынудили спешиться, беды не миновать». Шаткой кавалерийской походкой Дарий вернулся к усадьбе и трижды обошел ее вокруг, дважды спиной к забору и один раз лицом. Дело это было не такое уж и легкое, что Синяков знал по себе. Однако Дарий справился с ним шутя. Вдобавок он все время делал руками какие-то странные пасы и бормотал: «Будешь тлеть, будешь гореть, будешь дымом лететь, будешь искрой светить, будешь углем чадить». «Подожди!» Нельзя было даже определить, откуда именно доносится этот бестелесный голос — из-за ворот, из-под крыши, терема или со сторожевой вышки. «Что ты сразу в бутылку лезешь? Нервы шалят! Или перед залетным фраером рисуешься? Давай разойдемся по-хорошему! Не держи обиду!» Но Дарий, как говорится, уже завелся. Его бормотание становилось все более бессвязным, а движения все более резкими. Сначала он ходил в развалочку, потом в припрыжку, а вскоре вообще перешел на бег, сопровождаемый весьма замысловатыми телодвижениями. «Тлеть, гореть, светить, чадить!» — доносилось до Синякова. Это было бы смешно, если бы не было так жутко. Уже явственно пахло гарью, и в усадьбе тревожно ударил колокол, то ли возвещая о неожиданной беде, то ли призывая подмогу. Дарий носился как угорелый, и Синякову стало казаться, что это уже не человек с руками и ногами и головой, а клубок тусклого пламени, огненный шмель, выискивающий свою жертву факел, которым размахивает неведомый поджигатель. Ему вдруг стало жалко обитателей усадьбы, кем бы они там ни были, людьми или духами, ведь они и в самом деле не трогали Дария, а горшком по голове он получил за дело, сам напросился. И вообще, что это за манера — жечь первых встречных только за то, что они перед тобой не лебезят? — Кончай ты это представление! — крикнул Синяков. — И так уже всех напугал. Даже у меня поджилки трясутся. Но человеческие слова, скорее всего, не могли дойти до сознания Дария, находившегося сейчас на другом уровне существования. Точно с таким же успехом Синяков мог вызвать к любой другой слепой стихии — к урагану, например. Хотя в том, что Дарий добьется своего, сомнений не оставалось. Вспышка пламени, охватившая усадьбу от камлей чистокола до маковки сторожевой вышки, заставила Синякова отшатнуться. Впечатление было такое, что это горит не дерево, а бумага, вдобавок еще и пропитанная жиром. Со стороны все случившееся должно было походить на взрыв. Только взрыв этот сопровождался не грохотом рвущихся молекулярных связей, а воплем, отчаянием и боли, который, казалось, достигал самых дальних границ этого мира. Все закончилось в считанные минуты. От усадьбы осталась только груда пепла, по площади примерно равная половине футбольного поля. Дарий уже в обычном своем облике благополучно вернулся назад, однако к мотоциклу подходить не спешил. Наверное, еще таилось в нем что-то зажигательное, в самом худшем смысле этого слова. «Вот вы как тут свои дела делаете!» — хмуро пробормотал Синяков. «Огнем и мечом». «Думаешь, они с нами цацкаются?» Дарий тщательно осматривал куртку, стряхивая осевшие на ней жирные хлопья пепла. «Здесь тебе не поляна для пикников и даже не африканские джунгли. Зевать не рекомендуется. Если ты кого заранее не спалишь, он тебя потом сожрет». «Так это и в самом деле война?» «Я тебя предупреждал». «Неужели нельзя договориться?» «С кем? Есть тут среди нас один умник, ты его, возможно, и встретишь. Знаешь, как он это место называет? Пандемоний, то есть мир, где обитают демоны». «Демоны?» «Демоны, бесы, духи, какая разница, называй как хочешь. Но не наши эти твари. Улитки и осы нам по природе ближе, чем они. Нечистая сила, короче говоря. Ты, конечно, человек, воспитанный на густо-попсовом материализме, но, поверь, я раньше таким был. А теперь под влиянием обстоятельств полностью сменил мировоззрение». «Заметно». Синяков покосился на еще дымящееся пепелище. «На это внимание не обращай. Такое любому колдуну под силу. Врага надо бить его же оружием. Они на нас свою порчу наводят, а мы на них свою. Пусть думают, прежде чем на человека хайло раздевать». Синяков, заранее решивший не раскрывать перед Дарием своих не совсем обычных способностей, а тем более своей осведомленности о делах потустороннего мира, прикинулся простачком. «Это тоже были духи?» — спросил он, ловя окружающиеся в воздухе пушинки пепла. «Не трогай!» — Дарий хлопнул его по руке. «Как бы тебе доходчивее объяснить? Избу эту со всем подсобным хозяйством духи здесь не зря поставили, а с каким-то коварным умыслом. Строители они еще те. У них камни сами собой двигаются, а бревна куда надо катятся. Посмотришь потом, какой они город отгрохали. Ну, конечно, кто-то из этих тварей здесь был. Ты сам их наглые речи слышал. Дух кем хочешь может обернуться, хоть крестом церковным, хоть столбом на воротах. Вся хитрость в том и состоит, как их распознать. Это со временем приходит, да и дар свыше надо иметь». «Все это очень интересно, но при чем здесь солдаты срочной службы, которых вы ни за что ни про что под трибунал подводите?» «А кто еще сюда пойдет? Ты пойдешь?» «Никогда. Тебя сюда злая судьба загнала, как и меня, между прочим. Контрактников послать, добровольцев? Так ведь им платить надо. Из каких средств? Да и раззвонят они все потом. А тут строжайшая тайна требуется, чтобы паника не возникла. На этот счет секретный приказ воевода имеется». «А он, стало быть, в курсе дела?» «И еще бы! Воевода в курсе всех дел. Попробуй только ляпни что-нибудь против власти, и он в тот же день знать будет. С этим у нас строго, никакой смуты быть не должно. Хватит, что она здесь зреет». «Мистика какая-то». Синяков вспомнил слова Грошева. «Вот именно!» — охотно подтвердил Дарий, человек в мистике поднаторевший. «А откуда эти духи в конце концов взялись?» Синяков счел за лучшее дальше притворяться шлангом. Так незабвенный Стрекопытов называл умственно отсталых людей. «Что-то в других местах о них ничего не слышно». «Сие нам, простым смертным, неизвестно». Дарий картинно развел руками. «Тайна, как говорится, за семью печатями. Но если верить слухам, существует такое хитрое местечко, где духи живут и плодятся, как комары в гнилом болоте. Это и есть так называемая преисподня. Не путать со сказочным адом. Людям в преисподнюю, по причинам, опять же, мистическим, доступа нет. Выражаясь по-научному, не та сетка пространственных координат. Я так понимаю, что духов их жизнь вполне устраивает. Есть там у них свои дела, свои заботы, но и свои напасти тоже есть. Вроде нашего голода и мора. Так и получается, что духи из преисподней сюда лезут. Это же беженцы, люпмены, шваль. Маются дурью от безделия, да еще и по природе такие вредные. Назад им дороги нет, вот и рвутся в тот мир, где мы с тобой родились. А здесь для них так...» Он сплюнул, оглянувшись по сторонам. «Проходной двор! Ночлежка! Пандемоний, короче говоря!» Во время этого приступа красноречия, для Дария весьма редкого, он как-то странно поглядывал на Синякова. Глазами ел, вот самое близкое сравнение, и быстро-быстро составлял из пальцев какие-то фигуры. Заподозрив недоброе, Синяков в очередной раз сунул руку в карман. Но иголка по-прежнему оставалась холодной и неподвижной. «А бывает, что духи в наш мир прорываются?» «Все бывает, и духи прорываются, и переменный состав дезертирует». «Кто?» — не понял Синяков. «Переменный состав! Так штрафников принято называть. Мы, например, считаемся составом постоянным. Если до заслуженной пенсии не доживем, здесь, скорее всего, и сдохнем. А они состав переменный, в том смысле, что со временем могут рассчитывать на замену». «А такое возможно?» Голос Синякова непроизвольно дрогнул. «Душой кривить не стану. Если ничего кардинального не изменится, то вряд ли. Бойцам нашим это, конечно, энтузиазма не прибавляет. Приходится их в ежовых рукавицах держать. Кроме того, специальное заклятие накладывается. Путы невидимые. Раньше его на лошадей накладывали, чтобы конокрады не свели. Но и на людей действует. Правда, не на всех». Дарий в упор уставился на Синякова. «Вот с тобой сколько ни бьюсь, а ничего не получается. И даже не могу понять, в чем тут причина. Если бы эта Дашка оберег сотворила, я бы его, шутя, разрушил. А тут что-то совсем другое. Не так ты прост, свояк, как прикидываешься. Ох, непрост!» «Вот ты, значит, как!» У Синякова даже дух перехватило. «А колдовать меня втихаря хочешь? Путы невидимые наложить? На вечную каторгу обрекаешь? Без суда и следствия? А что еще с тобой прикажешь делать?» Теперь Дарий придерживался добродушно снисходительного тона. «Отсюда обратного хода нет! Представляешь, что будет, если ты вернешься? Такого шума наделаешь, что по всему свету эхо пойдет. Воевода, конечно, от всего открестится, ему не впервой, а отвечать мне придется. Скрывать не буду, я как раз и являюсь командиром этого самого дисбата. Но ведь я и сам заколдован, хотя не знаю кем. На меня тоже путы наложены, только совсем другие. Пару часов побуду в родном мире и опять сюда как магнитом тянет. Я человек конченый и понимаю это, а ты понять не хочешь». «Сволочь ты!» — сказано это было Синяковым от всей души. «Тюремщик, палач, не боюсь я тебя. Плевал на все твои колдовские штучки-дрючки. Я и сам отсюда вернусь и сына уведу. А потом со всей вашей бесовской конторой разберусь. Запомни это». «Ой ли!» — Дарий только ухмыльнулся. «Погоди, скоро ты не так заойкаешь», — пообещал Синяков. — «Тогда счастливо оставаться!» Дарья седлал мотоцикл. «Я ведь тебя, дурака, спасти хотел, безопасное место пристроить. Письма бы от Дашки получал. А теперь сам, как хочешь, выскребайся. И учти, несладко тебе здесь придется. Люди тебя будут за духа принимать и относиться соответствующе. Зато духи наоборот. Твою человеческую природу сразу вычислят. Посмотрим, кто из них тебя окончательно доконает». Вот так Синяков и остался один-одинёшенек в совершенно чужом для него мире. Тешило душу лишь одно. Димка находился где-то поблизости. Пользуясь терминологией Дария, отца с сыном сейчас разделяли только пространственные координаты. Препоны чертовщины всякими правдами и неправдами были преодолены. Теперь требовалось выработать какой-то план действий, в основу которого, за неимением ничего лучшего, придется положить правила, только что преподанные Дарием. Впрочем, мучимый голодом и жаждой, Синяков заранее решил, что при первой же возможности грубо нарушит четвертое правило, запрещающее есть и пить из чужих рук. В понимании Синякова поиски Димки можно было вести разными способами. Во-первых, полагаясь на слепой случай. Во-вторых, полагаясь на помощь духов. В-третьей, полагаясь на помощь людей. Впрочем, все три способа выглядели довольно сомнительно. Случаю, но есть случай, его можно всю жизнь ждать. Духам нельзя верить изначально, поскольку лукавство является неотъемлемым свойством их природы. Люди, в свою очередь, не будут верить Синякову, принимая его за одного из духов. Положение можно было бы назвать тупиковым, но тут Синяков вспомнил, где именно он сейчас находится. Это ведь не срединный мир, к правилам которого люди более или менее приспособились, и не нижний мир, где все устроено с точностью да наоборот, и где любая попытка следовать здравому смыслу губительна. Это пандемоний, промежуточная зона, нечто среднее между землей людей и обиталищем духов. Ни то, ни сё. Автобусы здесь ходят, но все маршруты имеют один номер — 666. Бесы строят вполне приличные на вид загородные усадьбы, где потом подкарауливают неосторожных путников. Однако и люди, в случае чего, бесам спуску не дают. Законы срединного мира вступают здесь в соприкосновение с антизаконами мира нижнего. Здесь можно споткнуться на ровном месте, а можно пройти по лезвию ножа над бездной. Здесь глупо строить какие-либо планы. Здесь бессмысленно заглядывать в будущее дальше, чем на 5 минут. Здесь ничего нельзя принимать близко к сердцу, потому что победа в следующий момент может обернуться поражением, а неудача таит в себе зародыш будущего успеха. Неплохо было бы, конечно, вызвать на помощь духа-покровителя, но еще неизвестно, каково ему придется в этих местах, одинаково чуждых и для людей, и для порождений преисподней. Пусть уж лучше остается пока в своем родном мире. Мысль о духе-покровителе посетила Синякова совершенно непроизвольно, и он поспешил отогнать ее прочь. После того, что случилось минувшей ночью в полупустой квартире на улице Шпалерной, дух-покровитель стал ассоциироваться у него с Дашкой, и Синяков до сих пор не решил, как относиться к этому факту. «Ну ладно», — сказал он самому себе, — «сбросим с плеч груз прошлого. В другом месте хватит других забот». Придерживаясь следа, оставленного мотоциклом Дария на влажной почве, он направился к дороге, которая, судя по всему, вела к видневшимся в тумане зданиям. Возможно, это был тот самый город, о котором вскользь упомянул Дарий. Впрочем, если бы здания оказались миражом, это бы ничуть не обескуражило Синякова, заранее готового к целой череде разочарований, поджидавших его здесь. Вступив на асфальт, хранивший множество свежих следов, начиная от комков глины, занесенных лошадиными подковами, и кончая прихотливыми узорами автомобильных покрышек, Синяков почувствовал себя как-то спокойнее. Запахи навоза и бензина внушали веру в торжество рода человеческого не только над демонами преисподней, но и над ангелами небесными. Вскоре туман стал редеть, и, осилив очередной затяжной подъем, Синяков оказался перед сооружением, очень напоминающим собой небезызвестную избушку на курьих ножках. Разница состояла лишь в том, что сама избушка была не бревенчатая, а стеклянная. Ее бетонные ноги опоры обвивала железная лесенка, и вместо трубы на крыше торчали аршинные буквы ГАИ. В стеклянной избушке восседал некто, облаченный в милицейскую форму, дополненную белой протупеей, такими же крагами и красивой нагрудной бляхой. Он с нескрываемым интересом наблюдал за Синяковым, который, поравнявшись со знаком, ограничивающим скорость движения, невольно сбавил шаг. В Впрочем, эта жалкая попытка продемонстрировать свою лояльность не помогла. Милиционер, или принявший его образ дух, проворно выскочил наружу, свистнул в свисток и жезлом подал сигнал остановки, словно имел дело не с одиноким пешеходом, а, по крайней мере, с многоосным грузовиком. Поскольку такие фокусы не стал бы вытворять даже в усмерть пьяный милиционер, Синяков решил, что имеет дело именно с духом. Надо было готовиться к любым неожиданностям. «В чем дело?» — спросил он, остановившись на приличном расстоянии от поста. Нельзя было не отметить, что порождения преисподней маскировались под людей весьма умело. Все на милиционере выглядело предельно натурально, включая прыщ на носу и расстегнутую ширинку. «Инспектор дорожно-патрульной службы Решетняк!» — подчеркнуто официально представился тот. «Попрошу предъявить документы!» Паспорт был у Синякова всегда при себе, но не хватало еще, чтобы какой-то дух пачкал его своими лапами. Было неизвестно, как обстояли дела с правами человека в пандемонии, но Синяков решил блеснуть своей юридической грамотностью, подчеркнутой главным образом из бесед со Стрекопытовым. «На каком основании вы требуете у меня документы?» — холодно осведомился он. «Разве я нахожусь в зоне, где введено особое положение, или я имею явное сходство с преступником, объявленным в розыск?» Эти вполне невинные вопросы почему-то привели милиционера в замешательство, что лишний раз подтверждало его потустороннее происхождение. Можно было представить, как прореагировал бы на тетраду Синякова истинный блюститель правопорядка, с грехом пополам закончивший сельскую десятилетку и завершивший свое образование на шестимесячных курсах младшего милицейского состава, где даже на изучение приемов самозащиты времени не хватает, не говоря уже об этике и правилах вежливости. «Да я просто так!» — смущенно пробормотал инспектор. «Надо же какой-то повод найти для беседы!» Заметив, что Синяков лезет в карман, он торопливо добавил. «Нет-нет, если не хотите, то не показывайте!» «Я и не собираюсь!» Синяков на всякий случай потрогал иголку. Однако та продолжала хранить полное безмолвие, если такой термин можно применить к неодушевленному предмету. «Закурить не желаете?» Инспектор стал услужливо развязывать внушительных размеров кисет, но это вышло у него так неловко, что изрядная доза махорки, подхваченная ветром, угодила в Синякова. «Спасибо, не курю!» Поморщился тот, однако, видя, как увивается вокруг него инспектор, решил воспользоваться моментом и томно промолвил. «А вот попил бы с удовольствием». «Вода подойдет?» «Подойдет». «Тогда прошу за мной». Сапоги инспектора загрохотали по железной лесенке. Синяков подозрительно покосился ему вслед, но маленькая, насквозь просматриваемая будка поста, похоже, не таила в себе никакой опасности, что подтверждала и иголка. Тем не менее, поднимаясь наверх, он каждую секунду ожидал подвоха. А что, если железная лесенка окажется вдруг хитроумным капканом, а дверь превратится в пасть какой-нибудь плотоядной твари? Вся мебель поста состояла из крохотного стола, пары стульев и внушительного металлического шкафа, запертого сразу на три навесных замка. Средства связи, представленные радиостанцией и телефонным аппаратом, похоже, имели чисто декоративное назначение. В углу стояла канистра, судя по запаху, с бензином. Не успел еще Синяков опорожнить стакан воды, услужливо налитый инспектором, как в шкафу кто-то завозился и негромко завыл. Инспектор, не обращая никакого внимания на эти звуки, осведомился. «Как водичка?» «Бывает лучше», — ответил Синяков. «Ну и на том спасибо». Если честно, вода была отвратительной, теплой, несвежей, попахивающей болотом. Тем не менее, измученный жаждой Синяков, и ведь не пьянствовал вроде накануне, принял внутрь еще два стакана подряд. Все это время инспектор буквально ему в рот смотрел. То, что после столь обильного употребления воды с Синяковым ничего не случилось, явно озадачило его. «Вы ужинали?» — упавшим голосом осведомился инспектор. «Да», — признался Синяков, — «но только позавчера». Свои припасы инспектор почему-то хранил в аптечке. Проходя мимо металлического шкафа, он как бы невзначай легнул его ногой, и доносившиеся оттуда стоны сразу умолкли. Угощение оказалось более чем скромным. Зеленоватое свиное сало, черствый хлеб и головка чеснока. «Странно», — подумал Синяков. «А говорят, духи и терпеть не могут чеснок и прочие пряности. Хотя не исключено, что уже существуют какие-то духи-мутанты. Ведь существуют же бактерии, питающиеся пенициллином». Когда от хлеба остались только крошки, от сала шкурки, от чеснока шелуха, инспектор призадумался, как шахматист, все хитроумные атаки которого разбились о стойкую оборону противника. Воспользовавшись этим, Синяков занялся обзором местности. Благо, из постовой будки открывался прекрасный вид во все стороны. Ту дорогу, по которой он пришел сюда, пересекала другая, но не асфальтированная, а брусчатая. За ней начинался город, чей облик, если и не взволновал, то озадачил Синякова. Многие здания, в том числе и желтый собор, по иронии судьбы, соседствующий с судилищем, он узнал сразу. Зато на месте таракановского рынка простиралось болото, по совместительству служившее городской свалкой. Из трех известных Синякову мостов через речку Свиристелку в наличии был только один, зато ниже его имелась мельничная плотина. Телевизионная вышка отсутствовала, что, в принципе, ничуть не портило городского пейзажа, а вот построенный сравнительно недавно нелепый обелиск, напоминавший собой не то короткий штык, не то длинный фалос, находился там, где ему и было положено. Рассмотреть какие-либо иные подробности этого города-фантома помешал инспектор. Втихаря, подобравшись сзади, он неожиданно хлопнул Синякова по спине. «Признавайтесь, вы человек?» Следующая фраза, наверное, должна была звучать так. «Чистосердечное признание смягчает вину». Синяков, не собиравшийся заниматься саморазоблачением, в свою очередь поинтересовался. «А в чем, собственно, дело?» «А в том, что моего напитка ни одно бесовское отродье не выдержит!» Инспектор взболтнул содержимое графина, и со дна всплыла всякая дрянь, вроде жабьих лапок, змеиной чешуи и рыбьих глаз. Синякова, уже минут пять ощущавшего в желудке что-то неладное, от этой картины едва не стошнило. По-своему, истолковав гримасу, исказившую лицо гостя, инспектор крикнул «Смотрите!» и, слегка отогнув верхний край дверцы железного шкафа, плеснул в образовавшуюся щель малую толику своей настойки. Внутри кто-то взвыл благим матом и заколотил дверцу так, что все три замка заплясали в проушинах. «Сука дряная, гад легавый! Ты что же, паскуда, делаешь? Угробить меня хочешь?» Надрывался неизвестный узник железного шкафа. «Уймись, а не то я эту урну мусорную вдребезги разнесу!» «Видите, как действует?» — произнес инспектор не без гордости. «Вижу и чувствую». Синяков погладил свой живот, в котором черт знает, что творилось. «Не беспокойся!» — заверил его инспектор. «Для человека это не опасно, разве что пронесет немного. Кустики рядом!» Синякова вдруг осенило. «Послушайте, не тот ли вы инспектор дорожно-патрульной службы, которого, по слухам, выкрали оппозиционеры?» «Никто меня не выкрал!» — нахмурился инспектор. «Провалился я в какие-то тартарары, вот и все. Хорошо, что я на этот пост набрел. Кстати, точная копия моего родного. Катаклизм, мать его, за ноги. Мало того, что остался без денежного и вещевого удовольствия, так и с начальством связи не имею. Боюсь, уволят меня, как пропавшего без вести». «Не волнуйтесь. Вас наградили значком «Отличник милиции». Посмертно». «Наградили справедливо», — сразу повеселил инспектор. «А вот с формулировочкой поторопились. Я еще много пользы принести могу. Сами видите, что пост не покидаю, службу несубдительно. Мимо меня ни бес, ни человек, ни собака не проскочат. За истекшие сутки к административной ответственности привлечено...» Он заглянул в рапортичку, лежащую на столе под стеклом. «49 бесов и один человек». «И как же вы их наказываете?» — поинтересовался Синяков. «По закону. Кого предупреждаю, кого штрафую. Денег, конечно, у бесов нет. Приходится принимать продукты питания и материальные ценности. Злостных нарушителей подвергаю содержанию в карцере». Инспектор кивнул на металлический шкаф. «А махорка да чеснок откуда?» «Тоже штраф, но уже с земляка. Носится тут один тип. Скорость постоянно превышает. Транспортное средство, техосмотр не прошло, регистрационных номеров нет. Короче, тот еще нарушитель, хотя и в звании капитана. Другим должен пример подавать. Сегодня предупредил его в последний раз». Поняв, что речь идет о Дарии, Синяков попробовал исподволь выяснить кое-какие интересующие его факты. «А вообще много здесь людей?» Как бы, между прочим, поинтересовался он. Инспектору этот вопрос почему-то не понравился. «Не знаю», — неохотно ответил он. «Попадаются случайные лица вроде вас». «А капитан этот тогда откуда?» «Я его не спрашивал. Есть тут, по слухам, какие-то воинские части, бесов сдерживают, чтобы те дальше не проникали. Но кроме капитана я больше ни с кем не встречался». «Врёшь!» — крикнул сидевший в шкафу дух. «А у кого ты сало на пистолет выменял? Потом еще всю ночь в карты играли». «Ах, вот ты как!» — инспектор схватил со стола графин. «Тварь лживая, сейчас я тебя окроплю». «Успокойтесь!» Синяков, глубоко сочувствующий всем существам, лишенным свободы, удержал инспектора за рукав. «Кто же верит духам? Не зря ведь их лукавыми называют». «Верно!» Инспектор утер испарину, проступившую на его лбу. «Это он нарочно, чтоб меня очернить. Пистолет еще раньше пропал, когда я здесь в первые минуты без сознания лежал. Сами же беса, наверное, и подмыли. Вы так и доложите». «Кому я буду докладывать? Я тут по личным делам. Сына хочу навестить. Он где-то здесь служит». «А, дело хорошее». Инспектор явно не верил Синякову. Стукачей из-за дела собственной безопасности он опасался куда больше, чем духов. «Только я вам ничем помочь не могу. У капитана надо бы поинтересоваться». «Пробовал», — развел руками Синяков. В это время снаружи раздалось гиканье, свист и матерщина, то есть звуки, которые в Срединном мире сопровождают наиболее любимое народом мероприятие, как то проводы в армию, выдачу зарплаты, маевку, день города, финал футбольного кубка и выборы в верховные органы власти. По какому поводу нынче гуляли духи, надо было еще выяснить. «Опять за свое! Делать им нечего!» Инспектор схватил канистру, направился к дверям. «Вы пока от греха подальше здесь побудьте, а я эту свору быстро угомоню». Пока он, грохоча канистры, спускался по лестнице, Синяков поспешил занять наиболее удобное для наблюдения место. Со стороны города катил довольно забавный экипаж. Телега не телега, рыдван не рыдван, но что-то четырехколесное. Двигался экипаж исключительно усилиями толпы весьма разгоряченных духов. Надо сказать, что выходцы из преисподней своим обликом и поведением почти не отличались от подвыпивших людей. «Что там решетняк делает?» — тревожно осведомился обитатель шкафа. «Асфальт бензином поливает», — ответил Синяков, которого и самого озадачили странные маневры инспектора. «Провел тонкой струйкой одну линию, потом под углом к ней вторую, третью, теперь четвертую поперек всех, пятую, кажется, закончил». «Пентаграмму приготовил, гад!» Тяжело вздохнул дух. Экипаж тем временем скрылся в низине, но уже спустя пару минут возник на гребне холма, плавно спускающегося к посту. Духи запрыгнули в него и с улюлюканьем покатились вниз. Инспектор, только и дожидавшийся этого момента, закурил, вышел на середину дороги и картинно помахал жезлом. «Остановитесь, мол». Духи взвыли, словно похотливые сатиры, узревшие на своем пути невинную девушку. Синяков даже ужаснулся, представив себе участь отчаянного инспектора. Как ни крути, начальство не зря присвоило ему значок «отличник милиции». Посмертно. Однако все обернулось совсем иначе. Когда между одиноким человеком и кучей разъяренных духов осталось всего метров 10-12, инспектор метнул недокуренную самокрутку в лужицу бензина, образовавшуюся в том месте, где сходились две линии загадочной фигуры. Фиолетовое пламя сначала шугануло вверх, а потом расползлось в стороны, нарисовав пятиконечную звезду, в самом центре которой оказался экипаж. Духи взвыли уже совсем другими голосами и посыпались на дорогу. Экипаж, потерявший управление, съехал в кювет и там перевернулся. Бензин быстро догорел, но несчастные духи, по-видимому, не могли покинуть остававшуюся на асфальте магическую пентаграмму, веками отпугивавшую от людей нечистую силу, но так и не сумевшую спасти великую страну, символом которой являлась. Духи чихали, кашляли и вполголоса кляли инспектора. «Это самоуправство!» — заявил один из них, больше похожий на хряка йоркширской породы. «Дорога не твоя!» «Моя, раз я здесь поставлен!» — спокойно возразил инспектор. — Порядок везде должен быть, а на дороге в особенности. — Почему ты нас задержал? Мы домового хоронили. Ты что, поэта Пушкина не читал? — выкрикнул один из духов, забившийся в самую середину толпы. — У тебя совести нет, решетняк! — Не вам меня совести, черти беспятые! Инспектор снова закурил и стал так, чтобы едкий махорочный дым сносило на духов. — Вы знак «Гужевое движение запрещено» под горкой видели? «А если видели, то почему нарушили? Движение у нас какое? Правостороннее. А вы как ехали? Правильно, по встречной полосе. Какая скорость допускается на этом участке? Не выше 20 километров. Вы же с горки под все 40 перли. Мало вам нарушений? А про похороны и свадьбы вы мне даже не заикайтесь. В правилах дорожного движения никаких исключений не предусмотрено. Ни для покойников, ни для молодоженов, ни для тварей кромешных». «Эй!» Пленный дух заворочился в шкафу. «Послушай меня. Решетняк лекцию целый час читать будет. Я за это время до города доберусь. Отпусти меня, а?» «Не я тебе сажал, не мне тебе и выпускать», — ответил Синяков, хотя все его симпатии были на стороне узника. «И Решетняк меня без суда посадил самочинно. Он штрафы незаконно вымогает. Всех кругом замучил, даже своих. Разве ты не понял, что это за тип? Его в Антарктиду зашли, он и там не пропадет. Пингвинов будет штрафовать за переход льдины в неположенном месте». «Извини, не могу. Как я потом Решетняку в глаза глядеть буду? Он же подумает, что я предатель». «А зачем тебе ему в глаза глядеть? Выпусти меня и сам уходи потихоньку. Ни сала, ни хлеба ты от него больше не дождешься. А я тебя на городской окраине подожду. Если ты меня выручил, то и я в долгу не останусь. Сына искать помогу». Это предложение окончательно сломило Синякова. «Поклянись», — потребовал он. «Чем? Честным пионерским или партбилетом?» «Детьми клянись». «Нет у нас детей. И любым нашим клятвам грош цена. Мы же, как ты сам говоришь, лукавые от природы. Придется тебе просто так поверить». «Ладно», — после некоторого раздумья сказал Синяков. «Только как я тебя выпущу? Профессией взломщика не владею». «Ключи в столе, в левом ящике». Стол и в самом деле был оборудован двумя выдвижными ящиками, которых Синяков сразу не заметил. Первый был набит сувенирами иностранного происхождения, жевательной резинкой, шариковыми ручками, брелоками, презервативами. В левом хранились стеариновые свечи, связка ключей и пачка порнографических журналов. «Нашел?» — с надеждой поинтересовался дух. «Нашел. Ты мне только одно объясни. Уж больно ловко Решетняк с вами управляется. Где он всем этим хитрым приемчиком овладел?» «Огненную пентаграмму я его научил делать», — признался дух. «Под принуждением, конечно. Кое-что ваша братва подсказала, которая здесь шатается. А до остального он своим умом дошел. Если назад вернется, не иначе, как колдуном станет. Ты его берегись». «Я уже и так каждого придорожного столба берегусь», — вздохнул Синяков, примеряя ключи к замкам. Когда дверца шкафа приоткрылась, Синяков, которому из арабских сказок было известно о коварстве выпущенных на волю духов, предусмотрительно отступил назад. Однако ничего чрезвычайного не случилось. Пленник, не забыв поблагодарить своего избавителя, сразу устремился к форточке, расположенной напротив двери. Выглядел он как простой смертный, только весь был каким-то неестественно гибким, словно цирковой артист, специализирующийся на номере «Человек-каучук». «До скорого! Буду ждать тебя там, где договорились. Только шкаф не забудь запереть!» Дух ловко нырнул в открытую форточку. Синяков выждал немного, аккуратно запер шкаф, вернул ключи на прежнее место и со скучающим видом покинул пост. Инспектор Решетняк к тому времени уже приступил к практическим занятиям по изучению правил проезда нерегулируемых перекрестков. Духи стонали от досады, однако вынуждены были изображать из себя различные транспортные средства, включая трамвай и карету скорой помощи. «До свидания», — сказал Синяков, проходя мимо. «Спасибо за угощение». «Что-то мало побыли», — фальшиво опечалился Решетняк. «Не понравилось у меня?» «Времени, знаете ли, в обрез. Надеюсь, еще встретимся». «Дай-то бог! Если кого-то из моих начальников увидите, напомните насчет очередного звания. Мне в этом месяце срок подходит». «Постараюсь», — пообещал Синяков, а сам подумал. «Фиг тебе». «Да, вот еще что!» — вспомнил инспектор, когда Синяков удалился уже на порядочное расстояние. «Если сможете, достаньте мне компостер». «А зачем вам компостер?» — удивился Синяков. «У кого здесь техталоны есть?» «Инспектор дорожно-патрульной службы без компостера то же самое, что змея без жала», — наставительно произнес Решетняк. «Не могу я без него, и все тут». Глава 13. По отчаянии обретший свободу дух оказался хозяином своего слова. Еще издали Синяков заметил его фигуру, неподвижно торчавшую на обочине дороги, в том месте, где эта дорога обретала статус городской улицы. За несколько часов пребывания в Пандемонии Синяков уже успел подметить некоторые характерные детали поведения, отличающие духов от людей. Например, те стояли, когда можно было сесть, долго не меняли одну и ту же позу и нередко замирали в весьма неестественном положении, задрав ногу или перегнувшись дугой. Человеческий облик был для духов чем-то вроде одежды, к которой они еще не успели как следует привыкнуть. Эти наблюдения послужили поводом для первого вопроса, который задал Синяков. «Устраивает тебя эта шкура?» Он деликатно потыкал пальцем в грудь духа. «В преисподней ты, наверное, не так выглядел». «В преисподней я никак не выглядел. Там мы пребываем в бесплотном состоянии, с вашей точки зрения, конечно. Вот. Ну а покинув родную среду, мы сразу материализуемся». «Во что?» «Кто во что горазд. Ты ловил когда-нибудь медуз?» «Не приходилось». «Зря. Много потерял. В воде медузу почти не видно, а вытащишь ее на поверхность, словно куча живого хрусталя. Вот так примерно и с нами получилось». Дух был разговорчив и дружелюбен, но от прежнего заискивания не осталось и следа. «Стало быть, не по своей воле вы здесь?» «Кто ж по своей воле насиженное место покидает? Беда, как говорится, подкралась незаметно. Вроде как подцепил нас кто-то огромным неводом и вверх тянет». «А город этот откуда взялся?» «Оттуда же, откуда и все мы. Между небом, которое, что бы там ни говорили, есть основной источник жизни, добра и света, и преисподней находится мир людей. Все, что есть там, отбрасывает тень на наш мир. Но опять же, тень не простую, а мистическую. В преисподней можно найти любой ваш город, любую реку, любой холм, пусть и в иллюзорном виде. То же самое касается и событий. У нас они давно уже отгремели, но в мире духов по-прежнему живут их тени. Этот неведомый невод, о природе которого я судить не могу, вместе с обитателями преисподней захватил и все, что их окружало. По мере того, как наши образы, прежде бестелесные, обретали плоть, материализовалась и тень города». «Тень, надо сказать, весьма искаженная», — заметил Синяков. «Это уж непременно. В нашем мире не может исчезнуть ни одна тень, даже самая ничтожная. Тень современного города существует наравне с тенью десятивековой давности. Извлеченные из преисподней, все эти тени стали накладываться друг на друга самым причудливым образом. То, что ты видишь...» — дух указал пальцем себе за спину. «Картина составлена из множества разнородных фрагментов. Поэтому ничему не удивляйся. В конце концов, город-призрак соединится со своим реальным прототипом, и тогда...» Он умолк, словно не решаясь завершить фразу. «Что тогда?» «И тогда в нем не останется места для людей. Это будет город бесов. Уцелеют только те из вас, которые смогут перенять нашу сущность». «Просто кошмар какой-то». Синяков верил и не верил своему собеседнику. «Кто ж такое безобразие мог устроить?» «Великих магов везде хватает. И в преисподней, мире людей, на небесах. Откуда мне знать, кто задумал и осуществил это мрачное чудо? Хотя вполне возможно, что здесь имеет место не умысел, а неосознанное желание. К примеру, человек может и не подозревать о своих магических способностях. Тем не менее, это не мешает ему творить чудеса. В сердцах пожелал соседу зла, и тот на следующий день удавился. Приглянулась соседка, и она сама прыгает в его постель». «Да, вынужден был согласиться Синяков. В жизни такое случается». «Как бы то ни было, результат налицо. Города медленно, но верно сближаются. Пространство, разделяющее их, не банальное пространство, к которому вы привыкли, а пространство мистическое, все больше напоминает трухлявую колоду. В нем имеется множество слабых мест, через которые бесы проникают в мир людей, а люди проваливаются сюда. Как же иначе объяснить случай с решетником, будь он трижды не ладен?» «Кое-что мне непонятно», — перебил его Синяков. «Ведь ты же дух, исчадие преисподней, тварь лукавая, враг рода человеческого. Откуда тогда у тебя такой лексикончик? Иллюзорный вид, разнородные фрагменты, реальный прототип. Сидя в шкафу, ты совсем не так выражался». «Одну минуточку. Только не называй меня духом. Дух — это нечто эфемерное, невещественное. В такой форме мы существуем в преисподней. Покидая ее, мы материализуемся и становимся уже бесами. Понял разницу? А что касается всего остального... Бесы ведь тоже бывают разные, как и люди. Злые и добрые, могучие так себе, хитрые и простодушные, глупые и не очень. До того, как угодить в эту переделку, я опекал одного очень достойного человека, ученого-полярника, между прочим». «Вот, значит, откуда ты пингвинов и медуз знаешь». Бес, не обращая внимания на реплику Синякова, продолжал. «Он любил рисковать, потому что верил в свою удачу, хотя эту удачу обеспечивал ему я. Сколько раз я выручал его из всяких злоключений. Не знаю даже, как сейчас сложилась его судьба». «Конечно, без духа покровителя ему не сладко придется», — согласился Синяков. «Первый же белый медведь задерет». «Не в медведях дело. Он до баб весьма охочий и всегда выбирает самых непутевых — бандиток, наркоманок, сумасшедших». «Да, это действительно похуже медведя. Но надо надеяться на лучшее, авось образумится. Кстати, а как твое имя?» А тебе его знать обязательно? Нет, но все же. У нас принято при знакомстве свои имена сообщать, иначе как я тебя буду называть? Чертом беспятым. Зови, я не обижусь. Нет, так дело не пойдет. Ладно, даю на выбор целую серию имен. Какое понравится, так и звать меня будешь. Анчутка, Пралик, Куцый, Неумытик, Оттяпа, Корнехвостый, Хохлик, Шишига. Вот-вот, прервал его Синяков. Шишига подойдет. А меня Федором Андреевичем зовут. Ты не забыл, Шишига, что мне недавно обещал? На память не жалуюсь. Все возможное сделаю, только учти, от меня мало что зависит. Бес я, честно сказать, третьесортный. Оттого и к людям отношусь спокойно. А есть среди нас такие, что хуже собак бешеных. Так и норовят беззащитного человека замучить. Тем более, что вокруг настоящая война идет. И фанатиков хватает, и кровопийц, и подстрекателей. На теплый прием здесь не рассчитывай. Да и мне не поздоровится, если заподозрят в потворстве. Задний ход даешь? Ни в коем разе, просто информирую. А то, что я человек, сразу бросается в глаза? Если присмотреться, то сразу. В тебе кровь горячая чувствуется, сердце живое. Мы, бесы, не такие. Все в нас одна видимость. Он потянул себя за нос, и тот стал длинным, как хобот. Вот почему нас и пули не берут. Нельзя убить того, у кого нет сердца. Твое спасение мне не зачтется? А кто я такой? Вот если б ты кого-нибудь из паханов спас, да только они в твоей помощи не нуждаются. Ну, тогда придется рискнуть. Придется. Избегая центральных улиц, они пробирались закоулками, населенными в основном бесами низших сословий. Шишига полагал, что собственные проблемы просто не оставляют им времени для охоты на людей. Кроме того, он сразу объяснил Синякову, что самые могущественные боссы имеют наиболее близкий к человеку облик. Это считается высшим шиком, хотя каждый из них в любое мгновение может обернуться и кошкой, и совой, и верстовым столбом. Синяков, в свою очередь, рассказал Шишиге о цыганке, превратившейся в рой зеленых мух. «Это высший класс», — произнес без завистью. «Но если она тебя запомнила, берегись». «Ей вроде ничего плохого не сделал». «Ну и хорошего тоже. Такие бесы любят, чтобы перед ними расшаркивались». Путь, которым они сейчас двигались, кое в чем совпадал с маршрутом, некогда проложенным Синяковым к общежитию медучилища. Кроме обыкновенных фельдшериц, готовивших еще и зубных техников. Туда-то он добирался обычно общественным транспортом, а вот назад чаще всего приходилось возвращаться пешком, поскольку к тому времени с улиц исчезали даже такси. Не стоит говорить, что Синякова обуяло любопытство, благодаря чему он даже об осторожности забыл. И ничего удивительного. Сразу за хорошо известным ему зданием Госкомитета по печати «Шарашка Пустолаек», на которой все вывески сохранились в целости и сохранности, располагалась мясная лавка некого купца Баура, чьи стены украшали свежие пулевые отметины и декрет Реввоенсовета о безусловной сдаче оружия всеми категориями городских обывателей. Тумбу для объявлений, такие Синяков видел только в кино, покрывали свидетельства давно забытой жизни, среди которых особо выделилась афиша варьете «Аквариум», обещавшая ежевечерний дивертисмент и французскую кухню, реклама патентованного средства от полового бессилия Казанова и постановление городской думы об обязательном вывозе нечистот в предписанные для этой цели места. Дальше опять все пошло вперемешку. Химчистка, собор кармелиток, по слухам разрушенные еще в XVIII веке, бревенчатые купеческие хоромы с явными признаками недавнего грабежа, синематограф «Одеон», разрушенный, и престижная кооперативная девятиэтажка «Кошкин дом». Синяков, глазея по сторонам, настолько утратил бдительность, что едва не столкнулся с вывернувшим из-за поворота эсэсовцем в полной форме. Черный мундир, черная фуражка, украшенная эмблемой мертвой головы, высокие сверкающие сапоги, более того, даже лицо у него было черным, как сажа. К счастью, эсэсовец не обратил на Синякова никакого внимания и проворно скрылся в подвальном заведении, на неряшливо исполненной вывеске которого значилось «Кухмистерская герцога Лейбе Рубинштейна свежая кошерная пища». «А этот откуда здесь взялся?» — опасливо поинтересовался Синяков. «Разве таких в этом городе никогда не было?» — покосился на него Шишига. «Были. Только почему он черный? Ему бы блондинистая масть больше подошла». «Спросил бы лучше у него сам. Не забывай, мы находимся в мистическом месте. Здесь ничему нельзя удивляться». «Не ты первый мне об этом говоришь», — подумал Синяков. Тут они вышли на улицу Советскую, нынче почему-то называвшуюся Губернской. Посреди мостовой лежали рельсы, которых на памяти Синякова здесь никогда не было. С горки, подавая тревожные звонки, катился старомодный трамвай, переполненный самой разношерстной публикой. Синяков засмотрелся на него и едва не угодил под колеса другого трамвая, бесшумно подъехавшего сзади. «Варежку не раскрывай, задавят!» — крикнул Шишига, отскочивший к противоположному тротуару. Что самое интересное, оба трамвая двигались навстречу друг другу по одному и тому же пути. Столкновение произошло так близко от Синякова, что его задели осколки вылетевших стекол. Тот трамвай, который катился с горки, сделал стойку на передних колесах. Его соперник сошел с рельсов и развернулся поперек улицы, въехав задней частью в витрину отделения связи. Синяков однажды покупал тут праздничные открытки. Восторгу пассажиров обоих трамваев не было предела. Лязг покореженного металла и хруст расщепленного дерева еще не утих, а они уже сыпались на мостовую, сплющенные, искалеченные, порезанные стеклом, и словно по мановению волшебной палочки обретали прежний облик. «Это у вас развлечение такое?» — поинтересовался слегка ошеломленный Синяков. «Бесы всегда питали страсть ко всевозможным каверзам. Это у нас в натуре. Не вижу тут ничего плохого», — сказал Шишига, с интересом наблюдая, как один из его собратьев, разорванный пополам, пытается соединиться в единое целое. «А как быть в тех случаях, когда ваши каверзы приносят зло людям?» «Это вопрос сугубо философский. Насколько мне известно, лучшие умы человечества так и не нашли на него ответа. Читай «Фауст» Гёте». Обходя намертво сцепившиеся трамваи, Синяков обратил внимание, что оба они, как военные корабли, носят собственные имена — «Асмодей» и «Авадон». Его еще удивило полное отсутствие над улицей каких-либо проводов. «Обрати внимание!» — Шишига кивнул в сторону разбитой витрины отделения связи. Внутри операционного зала прямо на полу расположились три духа, судя по топорной внешности, голь перекатная. Один из них, даже не удосужившийся обзавестись более или менее сносными чертами лица, был занят тем, что покрывал неразборчивыми каракулями лист почтовой бумаги, который затем был помещен в конверт. Его принял второй бес, весь как обезьяна, покрытый голубой шерстью, и официальным тоном поинтересовался. «Какое письмо? Местное или иногороднее? Международное?» — рявкнул первый бес. Волосатый наклеил на конверт нужное количество марок, лязгнул штемпелем и торжественно вручил оформленное по всем правилам письмо третьему члену своей компании. Тот с важным видом принял послание, небрежно распечатал и некоторое время водил носом над листом бумаги, изображая процесс чтения. А потом под общий хохот разорвал его в клочья. Затем та же операция повторилась в обратном порядке. «Можно только посочувствовать тому, кто сдает сюда свое письмо», — сказал Синяков. «Не зарекайся!» — ухмыльнулся Шишига. «Тот, который в центре со штемпелем в руке, считается у нас самым лучшим почтальоном. Если найдешь с ним общий язык, он доставит твою цедулку куда угодно». «Даже на небо в верхний мир?» — Синяков сам не знал, зачем он это спросил. «Про верхний мир у нас упоминать не принято», — нахмурился Шишига. «А не то вдруг начнутся всякие сравнения не в пользу преисподней. Пусть пасут свои облака и упиваются солнечным светом. Истинные ценности обитателям верхнего мира недоступны. По крайней мере, мы, бесы, должны придерживаться такого мнения». «Пусть тогда доставит записку моему сыну». «Доставит, если ты сможешь указать точный адрес. Он же почтальон, а не сыщик. Напиши лучше семье или знакомым». «Ладно, подумаю». «Пиво не желаешь?» — внезапно предложил Шишига. «А разве духи пьют пиво?» Синяков не переставал удивляться делам, творящимся в столице пандемония. «Как правило, нет. Но уж если мы по воле судьбы оказались в чужой шкуре, почему бы нам не предаться чужим порокам? Это вполне отвечает нашему нраву». «Мне вообще-то не советовали есть и пить из ваших рук». В душе Синякова сомнение боролось с вожделением. «Хочешь сказать, что здешнее пиво хуже того пойла, которым тебя угощал решетняк?» — разобиделся Шишига. «Что я могу сказать, если еще не пробовал его?» «Тогда в чем дело? Пошли!» «Местные пивные я и без тебя знаю. Ближайшее, если не ошибаюсь, вон за тем углом». «Верно. Именно туда мы и направляемся». Пивная, в которой юный Синяков провел немало приятных минут, с тех пор внешне ничуть не изменилась. Вызывала удивление только ее вывеска — «Бар Дель». В принципе, такое название вполне соответствовало нравам заведения, но, подойдя чуть ближе, Синяков убедился, что причиной столь смелой новации является отсутствие трех последних букв в слове «дельфин». На входе всеми делами заправлял бес, похожий на борца-сумоиста, облаченный в серую ливрею с блестящими пуговицами. Судя по тому, что половина этих пуговиц была вырвана с мясом, он по совместительству выполнял еще и роль вышибалы. «У нас принято здороваться, когда входишь», — сообщил он с каким-то тягучим акцентом. Синякову и Шишиге не осталось ничего другого, как хором сказать «здрасте». «Фу, как от вас скверно пахнет!» — привратник помахал перед своим носом ладонью. «Чеснок!» — сообщил Шишига. — Еле-еле вырвались из лап решетника. — Почему не найдется смельчак, который утихомирит этого ублюдка? Бес закатил к потолку глаза, напоминавшие крутые яйца с точечками зрачков посередине. — Вот это и подозрительно! — Давайте проходите! — милостиво разрешил привратник. — Садитесь вон там за тот столик с краю! Низкий полутемный зал был забит публикой почти до отказа. Но указанный столик действительно оставался свободным, если, конечно, не считать батареи пустых глиняных кружек, громоздившихся на нем. Тут же подскочил официант, не менее страхолюдный, чем привратник, и осведомился. «Что будем заказывать?» Его оценивающий взгляд задержался на Синякове куда дольше, чем на Шишиге. «Пару литров пива и что-нибудь солененькое», — с видом знатока ответил Шишига. «Конкретнее? Рыбки. Рыбки нет. А это что?» Шишига указал на обглоданные селедочные хвосты, торчавшие из кружек. «Это клиенты с собой приносят». «Хорошо. Что вы сами можете предложить?» «Сыр. Две порции сыра». Официант кивнул и, не притронувшись к пустой посуде, удалился. Шишига привстал, явно разыскивая кого-то взглядом. Синяков из-под тишка тоже рассматривал посетителей пивной. И хотя он понимал, что сегодня здесь гуляют бесы, временно и не по своей воле принявшие человеческий облик, создавалось впечатление, что вернулись старые добрые времена, когда пиво и вобла были таким же дефицитом, как нынче совесть или душевный покой. В одном углу кто-то спал, в другом кто-то мочился прямо на пол, между столиками бродил похожий на Сократа старец и допивал остатки пива из бесхозных кружек. Вот только наряды публики отличались необыкновенным разнообразием, да некоторые рожи могли напугать даже самых смелых людей. Наконец-то вернулся официант и выставил на столик пару относительно чистых кружек, вместительный жбан, в котором что-то многообещающе шипело, а также две порции закуски, не сыра, а ржавой небрежно нарезанной селедки. «Вот, случайно осталось в помойном ведре», — сообщил он без всякого смущения. К этому времени жажда окончательно доконала Синякова, решетниковское пойло сушило нутро не хуже самого поганого денатурата. Жадно схватив жбан, он наклонил его горлышко над своей кружкой, но не добыл и капли вожделенной влаги. «Вы встряхните его!» — посоветовал не успевший далеко отойти официант. Синяков так и сделал, но вместо пива из жбана посыпались мелкие красноватые насекомые — при ближайшем рассмотрении оказавшиеся обыкновенными постельными клопами, судя по всему, успевшими недавно плотно перекусить. Энергично копошась всей своей массой, они производили звук, очень напоминавший шипение пивной пены. Пока Синяков удивленно пялился на столь необычное угощение, Шишига сожрал одного клопа и громко заявил. «Мы этого не заказывали!» «Ладно уж», — осклабился официант. «Фирменное блюдо специально для вас». «В другой раз!» — Шишига почти силком вернул ему жбан с клопами. «Нам просто пиво, без всяких изысков. Как хотите!» На корявом лице официанта промелькнуло недоумение, как если бы клиенты предпочли денатурат коллекционному коньяку. «Сейчас заменим!» На этот раз Синяков действовал предельно осторожно, однако в новом жбане на самом деле оказалось пиво, пусть и слегка выдохшееся, но еще вполне сносное. Он залпом осушил кружку, а селедку отодвинул подальше. Похоже, в помойном ведре она провела не один день. «Порядочки тут у вас», — пробормотал он в приятном предвкушении следующей кружки. «Нормально», — пожал плечами Шишига. «Чем ты сейчас недоволен? Место бойкое, душу отвести можно. Да и типчики здесь встречаются занятные. И, между прочим, не только из преисподней. Вон, например, сидит один. Он-то нам как раз и нужен». Шишига отставил недопитую кружку в сторону и направился в противоположный конец зала, где, судя по чересчур экзальтированным возгласам, пили не только пиво. Воспользовавшись его отсутствием, Синяков вытащил из кармана иголку и положил перед собой на стол. И хотя иголка ни на какие внешние воздействия не реагировала, Синяков краем глаза заметил, как резко вскочил и стал дико озираться по сторонам грубиян-привратник. Шишига вернулся назад, когда иголка уже была спешно возвращена на прежнее место. С собой он притащил слегка осоловевшего юнца, стриженного едва ли не овечьими ножницами и одетого в донельзя изношенную форму афганку. Был он худ и бледен до такой степени, что под кожей просвечивала каждая жилка. «А вот и мы!» — Шишига усадил своего спутника за стол. «Это дезертир Леха, местная достопримечательность». Синяков недоуменно покосился на Шишигу, но, встретив его ободряющий взгляд, представился в ответ. «Фёдор Андреевич!» «Между прочим, стопроцентный представитель рода человеческого!» — добавил Шишига. «А-а-а!» — вяло отозвался Лёха. «Все вы представителями рода человеческого прикидываетесь. Надоело! Недавно познакомился с одной. Ничего не скажу, баба в порядке. Стала мне заливать, что москвичка и попала в эту дыру совершенно случайно. Ну, выпили мы, покалякали. Я ей под юбку полез, а там ничего. Понимаете? Как у меня под мышкой. Правда, потом все появилось, но у меня уже охота пропала». Едва он начал говорить, как душа Синякова затрепетала, словно паруса шхуны, поймавшей, наконец, долгожданный ветер. «Ты вправду человек?» Он порывисто схватил Леху за горячую руку, под кожей которого колотился подстегиваемый алкоголем пульс. «Не трогай!» — тот вырвался. «Привыкли лапы распускать. Чего желаете? Песню вам спеть или рассказать, как я свою молодую жизнь погубил? Расскажи про то, как в дисбат попал!» — попросил Шишига. «В двух словах или подробно?» «Подробно!» — Шишига пододвинул ему свое пиво. «Подробно будет стоить дороже». «Не беда, я сейчас организую, ты пока ему рассказывай». Шишига куда-то исчез, оставив Синякова наедине с пареньком, судьба которого, возможно, напоминала судьбу Димки. «Ты в дисбате служишь?» — спросил Синяков чужим голосом. «В дисбате не служат, а срок тянут, понял? Поэтому отвечаю, да, я тянул срок в дисбате. Ты это будешь?» — он указал на селедку. «Нет». «Тогда спасибо!» Лёха стал жадно грызть куски полупротухшей рыбины. «Значит, про дисбат желаешь узнать? И что вам, чертям полосатым, за интерес в этом? Уже, наверное, 100 раз рассказывал. Ты что-нибудь в земной жизни смыслишь?» «Более или менее». «Тогда слушай. Если что непонятно будет, переспрашивай. Призвали меня с год назад. Откуда это тебя не касается? Служить определили в авиацию. Самолетов, правда, я в глаза не видел. Охраняли мы какую-то заброшенную авиабазу. Раньше, говорят, на ней арабские летчики стажировались. Все там еще до нас развалилось. Технику растащили, посадочная полоса мхом поросла. Значение имели только склады с имуществом. Хотя какое там имущество? Стройматериалы, которые ротный для своей дачи заготовил. Сухие пайки просроченные. Да, всякий инженерный инвентарь». Вернулся Шишига с кружкой, где, распространяя сильный сивушный запах, плескалась какая-то жидкость, цветом похожая на разведенную марганцовку. «Ничего другого не нашел», — сказал он извиняющимся тоном. «Сойдет». Леха, словно греясь, обхватил кружку обеими ладонями. «Оружие нам в караул не давали. Стояли только со штык-ножами. Чтобы кантовали сильно на посту, не скажу. Так, одна проверка за ночь. Иногда и без нее обходилось. А тут вдруг нагрянула проверка из штаба дивизии. Полковников, человек 5. Со свитой, естественно. И почему-то пломбы им на складах не понравились. Вызывай начкара. А ты знаешь, кто такой начкар?» «Начальник караула», — ответил Синяков, ощущая тупую боль в груди. «Верно. Начкар с пеной у рта докладывает, что час назад все было в полном ажуре. Дескать, он сам проверял. Врал, конечно. Тогда выходит, что мы виноваты. Забрали нас с поста двоих. Меня и моего напарника Витьку, который с другой стороны складов стоял. Хороший был парень, мой земляк. До выяснения всех обстоятельств сажают на губу. Может, ты знаешь, что такое губа? Гауптвахта. Ты, я вижу, мужик ушлый. А то некоторые тут даже про военкомат ничего не слыхали. Короче, утром на складах провели инвентаризацию. Не хватает сотни саперных лопаток и чуть ли не тонны сухих пайков. Подозрение почему-то падает на нас. Хотя даже козе понятно, что такую прорву имущества мы за час сплавить никуда не смогли бы. В казарме шмон устроили. И, конечно, нашли у меня в тумбочке пару этих самых пайков. Кто-то подбросил? Если бы. Пайки эти к списанию готовились. Вот нас интендант иногда и подкармливал. Жрала-то вся рота, но ведь искали только у нас с Витькой. В общем, оформили как изъятие улик. Следствие началось. Нас из общей камеры в отдельную перевели. Губа старая, раньше в этом здании конюшня была. Октябрь месяц, отопеть и не думают. Зато каждый день допрашивают. Трясли, как котов шелудивых. Витька слабаком оказался, расплакался, стал показания давать, в содеянном сознался. Все, что следователи требовали, подписал. Вижу, и мне не отвертеться, но решил держаться до последнего. С Витькой разговаривать перестал, а он взял, дурак, да повесился. Леха отхлебнул своей кружки и закашлялся. А разве можно в камере повеситься? Как нечего делать, вот смотри. Он вытащил гимнастерку из-под брюк. Здесь два шнура, чтобы шматье по фигуре можно было подгонять. Один снизу, а второй на уровне пупа. Хорошие шнуры, крепкие. В бушлатах такие же имеются, но бушлаты у нас сразу отобрали. По правилам эти шнуры арестованных положено выдирать. А дежурный по губе прозевал. Прапор, что с него взять? Голова совсем другим забита. Вот Витька шнуром и воспользовался. Ночью дело было, пока я спал. Витьку на дембель в цинковом гробу отправили, а я крайним оказался. Говорят мне следователи, твой соучастник фактом самоубийства признал свою вину. Теперь, дескать, очередь за тобой. Колись, салага, пока живьем не сгнил. Этих гадов тоже понять можно. Если вдруг выяснится, что Витька безвинным повесился, их ведь по головке не погладят. Крепко меня в оборот взяли. И в наручники на целые сутки заковали. И пить не давали, и дубинками каждый день утюжили. Понял, что долго так не выдержу. Тоже стал о самоубийстве подумывать. Да только под рукой ничего подходящего нет. Даже ложку отобрали, а про шнуры и говорить нечего. Решетку, к которой Витька петлю привязал, железным щитом прикрыли. Ну ладно, думаю. Веревку я сделаю, белье на полосы порву. А за что ее зацепить? Стал я по камере шарить и вдруг заметил, что из штукатурки шляпка гвоздя торчит. Ржавая вся. Я за нее кое-как ухватился и стал туда-сюда раскачивать. Когда выскочил гвоздь, вместе с ним и кусок штукатурки отвалился, а там доски. Оказывается, тут раньше окно было. Когда ремонт делали, его с двух сторон досками забили и заштукатурили. Доски гнилые, я их с первого удара вышиб. Сразу свежим воздухом потянуло. Тут уж на меня какое-то помрачнение нашло. Очнулся только в лесу. Без шапки, без шинели. Хорошо, хоть в кармане спички нашлись. Нам подследственным курить разрешалось. Вот так до самого снега в лесу и прожил. Шалаш построил, картошку на колхозных полях воровал. Когда картошку убрали, на капусту и свеклу перешел. Грибы осенние собирал. А куда деваться? Домой вернусь, поймают. В части срок ждет. Друзей надежных нет. В деревню зайду, меня первый же участковый задержит. Воровать не умею, да и не хочу. В декабре простудился, несколько дней с температурой лежал. Потом побрел, куда глаза глядят. Добрался до какой-то дачи. Влез через окно, печку затопил. В подвале варенье нашел. Там меня тепленького и взяли. Месяц от пневмонии лечили, еще полгода в следственном изоляторе суда ждал. Ребята, которые со мной призывались, давно уже все на гражданку вернулись. Судили меня за побег с гауптвахты и кражу с дачи. Дали 3 года. И что интересно, про старое дело даже не вспомнили. Как будто ни склада этого проклятого не было, ни Витькиного самоубийства. Вот так я и загремел в дисбат. «А как ты здесь оказался?» Осторожно, боясь вспугнуть паренька, поинтересовался Синяков. «Это уже совсем другая история». Лёха опять приложился к кружке. «Тебе ее знать не положено. Я хоть и дезертир, но не предатель. А что, если ты какую-нибудь лажу нашим ребятам готовишь? Потому и выведываешь всякие подробности. Уязвимые места ищешь». «Дурья башка!» — подал голос Шишига. «Тебе говорят, человек он, сына своего разыскивает. Тот вроде тоже где-то здесь должен быть». «Врете вы все, бесы поганые!» Лёха уже порядочно окосел, да и сколько надо было этому заморышу. «Как его фамилия? В какой роте?» «Синяков, Дмитрий». «Не знаю такого». «Его только 3 дня назад осудили». «Тем более не знаю. Я уже 2 недели как в бегах». «А капитана знаешь? Здоровый такой, Дарием зовут». Синяков попытался зайти с другого конца. «Он еще на мотоцикле ездит». «Кто же его не знает? Командир наш, кличка Архангел». «Почему?» «А потому, что он здесь вроде Михаила Архангела. Породу вашу поганую хочет под корень извести. Бесы его как огня боятся. О, силен мужик, натуральный колдун. Как начнет всякую нечисть заклинать, мороз по коже». «Между прочим, он свою колдовскую силу не только на бесов, но и на вас тратит. Ты хоть об этом знаешь?» «Он и не скрывает. На нас всех заклятие положено. Мы бы и хотели в нормальный мир вернуться, да не можем. А что ему прикажешь делать? Должность такая. То, что Архангел сволочь, я не отрицаю. Но видел бы ты его в деле. Орел, а не мужик. Спуска бесам не дает. И своего в беде никогда не бросит. Хотя, если поперек его воли пойдешь, в порошок сотрет». «Почему ж ты от такого славного командира сбежал?» «Потому и сбежал, что однажды поперек его воли попер». Лёха демонстративно перевернул пустую кружку кверху дном. «Да я об этом и не жалею ничуть. Что у нас там за жизнь была? Жрали холодную кашу с сухарями, спали прямо на земле, да и то не в волю. Каждый день жизнью рисковали. Осточертело все. Да и тяга у меня к побегам осталась. Дай, думаю, к бесам переметнусь. Авось не съедят». «И не съели?» — спросил Шишига с какой-то странной интонацией. «Вот ты о чем! Нет, живой пока, сам видишь. Скитаюсь по разным забегаловкам, многие меня уже за своего принимают. Если ты и в самом деле человек, присоединяйся!» Это уже относилось к Синякову. «Сказано было тебе, он сына ищет!» — повысил голос Шишига. «Не надо на него кричать!» — вступился за Леху Синяков. «Смотри, он и так еле живой!» «Сам виноват!» — отрезал Шишига. «Знал, на что идет. Кто виноват? Я?» Леха, уже почти лежавший грудью на столике, резко выпрямился. «Вордалаки проклятые! За сладкую ягодку меня здесь держите! Да еще подбиваете дорогу в наше расположение показать! Думаешь, я не понимаю, для чего этот разговор затеяли?» Он гневно уставился на Синякова. «Сыночек, видите ли, у него пропал! И я за кружки бормотуху должен объяснять, где его искать, выложить все подробности. А вокруг 100 ушей. Даже вон та падла мордатая нас внимательно слушает». Леха указал рукой на привратника. Хотя там бала в ливрее их отделяло чуть ли не 10 столиков, за которыми громко гомонила нетрезвая публика, тот на слова Лехи отреагировал незамедлительно. «Опять выступаешь, сморчок?» Зловеще осведомился привратник, направляясь в их сторону. «Молчу, молчу!» Леха втянул голову в плечи, словно черепаха, заметившая приближающегося шакала. «Выметайтесь отсюда, и вы оба тоже!» Его указательный палец, на котором вместо ногтя имелся устрашающего вида кривой коготь, ткнул сначала в Шишигу, а потом в Синякова. «Только рассчитаться не забудьте!» «Один момент!» Шишига торопливо полез себе за пазуху. «Не суйся!» Рявкнул привратник. «Уж если в вашу компанию человек затесался, пусть он и рассчитывается». И тут до Синякова дошло, что слова эти касаются вовсе не дезертира Лёхи, уже торопливо пробирающегося к выходу, а лично его самого. Шум в пивной стал быстро стихать, как это бывает в театре, когда поднимается занавес. Все сидевшие поблизости пялились на их столик. Еще оставалось неясным, какое именно представление здесь сейчас разыграется, трагедия или фарс. Но главным действующим лицом в нем, наряду с привратником, конечно, предстояло быть Синякову. «А в чем, собственно, дело?» Он снизу вверх глянул на своего визави. «Ты дурачка не валяй! Сам знаешь, чем для нас человек интересен!» По бесстыдно откровенному тону привратника Синяков сразу понял, что вляпался в очень даже скверную историю. Никаких денег у него с собой не было, да и не о деньгах тут вовсе шла речь. А из оружия имелась только одна волшебная иголка. Уж если она в свое время вывела из строя такого опасного противника, как Дарий, то и против чересчур распоясавшегося беса должна помочь. Стараясь не выдавать себя ни единым резким движением, Синяков осторожно сунул руку в карман, однако там уже шарила лапа привратника. Была она хотя и тяжелой, но какой-то мягкой, рыхлой, словно вылепленной из теста. Синяков знал немало приемов, проводящихся на кисть руки либо на пальцы, но в их короткой вялой борьбе верх одержал привратник. И причина тут крылась не в силе беса, а в слабости человека. Синяков еще минуту назад, вполне здоровый и энергичный, вдруг почувствовал расслабляющую дурноту, словно не пиво перед этим выпил, а какого-то парализующего зелья. Не было сил ни шевельнуться, ни даже открыть рот. «Вот, оказывается, что такое!» Привратник со всех сторон рассматривал изъятую Синякову иголку. «Вещь, конечно, завидная, да только здесь от нее никакого проку нет. Она в мире людей делалась, и только там силу имеет». Эта печальная весть еще не дошла до сознания Синякова, в данный момент сильно затуманенного, а привратник уже вложил иголку обратно в его беспомощную ладонь. «Забирай назад, нам чужого не надо». При этом он словно невзначай полоснул своим когтем, острым, как бритвенное лезвие, по запястью Синякова. Кровь потекла тоненькой, неверной, болезненной струйкой, словно моча при аденоме простаты. И привратник ловко подставил под нее пустую кружку. «Ты пальцами, пальцами шевели!» — говорил он, низко склонившись над Синяковым. «И главное, ничего не бойся. Подохнуть мы тебе не дадим. Вы ведь своих дойных коров тоже не режете». «Вот это называется влип». Мысли в голове Синякова ворочались туго, словно шестеренки в изрядно заржавевшем механизме. «Засунут меня сейчас в какой-нибудь чулан и постепенно выпьют всю кровь по капельке. Начхать бесам на это пиво. Им сейчас другого напитка хочется». Не дождавшись, пока кружка наполнится до краев, привратник зажал рану пальцем и принялся шумно локать кровь. Публика с нескрываемой завистью зашумела. Послышались реплики типа «Куда тебе все одному, пиявка толстопузая?» и «Поделись, вакхалак, с нами, а не то лопнешь». «Молчать, малохольные!» — прикрикнул на них привратник. После выпитого глаза его сразу замаслились, а под носом нарисовались багровые усы. «Не про вас это угощение!» Затем случилось нечто такое, чего не ожидал никто из присутствующих. А уж привратник тем более. Уходя, он, по-видимому, запер входную дверь на задвижку, потому что она вдруг с оглушительным грохотом слетела с петель. В пивную ворвалась весьма агрессивно настроенная толпа. Крайние столики были сметены в единый миг, а те, кто имел несчастье сидеть за ними, вдоволь отведали тумаков и затрещин. Впрочем, побоище у дверей закончилось так же быстро, как и началось. Очистив подобающий плацдарм, вновь прибывшие почтительно расступились, пропуская вперед существо неопределенного пола, но невероятной телесной красоты. Это уж точно был бес. Люди столь прекрасными просто не рождаются. Шагая одновременно грациозно и мужественно, бес-красавец вышел на середину зала. Всех, мимо кого он проследовал, неведомая сила отбросила прочь. И произнес звенящим от праведного гнева голосом. «Что я вижу? В то время, как банды людей топчут ближайшие окрестности города, среди нас нашлись такие, кто... честному служению предпочел бездумное веселье. Ни разврат, ни злые козни, ни вредительство, что было бы объяснимо и даже простительно, полнейшее безделье. Можно подумать, до вас не дошла весть об объявленной накануне немедленной поголовной мобилизации». Любители пива, уже приготовившиеся было к активной обороне, стали наперебой оправдываться. Одни клялись, что заглянули в этот вертеп всего на минутку, чтобы в преддверии великой битвы выпить последнюю кружечку пива, другие доказывали, что после сражений возле асфальтобетонного завода, у Кальвинского собора и на улице Клары Цеткин они признаны инвалидами. Третьи с пеной у рта утверждали, что ни о какой мобилизации слыхом не слыхивали, поскольку накануне весь день спали, грезили, болели и вообще отсутствовали в городе. Незваному гостю посмел возразить лишь привратник, которому кружка свежей человеческой крови добавила не только сил, но и самомнение. «Ну и новость ты нам принес. Да они уже целый день судачат вся округа, и ради этого стоило ломать двери и переворачивать столики. Мы вольные духи останемся такими, даже превратившись в бесов. Никто не вправе навязывать нам свою волю. Плевал я на вашу мобилизацию. Захочу и не пойду». «Если не хочешь идти, тогда полетишь», — хладнокровно возразил пришлый бес. Повинуясь легкому взмаху его руки, огромная туша привратника оторвалась от пола, дважды плавно перевернулась в воздухе и медленно поплыла к зияющему провалу входных дверей. Едва только это случилось, как к Синякову немедленно вернулась способность распоряжаться собственным телом. Стараясь перекричать поднявшийся в пивной неимоверный гам, у привратника нашлись не только враги, но и сторонники, он обратился к Шишиге. «Сматываемся отсюда! Тут где-то должен быть служебный выход!» Знакомым путем, которым их юношеская компания неоднократно спасалась от милиции и дружинников, Синяков преодолел кухню, подсобку, два коридора, раздевалку для рабочего персонала и оказался на захламленном заднем дворе, где произвел страшный переполох среди кур или среди духов, принявших куриный облик. Шишига, которого, похоже, совсем не устраивала перспектива немедленной мобилизации, выскочил вслед за ним. «Перевяжи скорее руку!» — крикнул он. «Иначе тебя по запаху крови найдут!» Синяков на бегу выхватил носовой платок и кое-как замотал продолжавшую кровоточить рану. «Ты не думай, что мы все такие, как этот мясник!» Словно оправдываясь, продолжал Шишига. «Ведь это то же самое, что алкоголизм у людей. Некоторые без глотка и дня прожить не могут, а меня, например, совсем не тянет». «Меня к водке тоже не тянет», — огрызнулся Синяков. «Но когда есть возможность выпить, никогда не отказываюсь». Уйти от пивной далеко они не смогли. Что ни говори, потеря крови сказывалась. Буквально через 1000 шагов у Синякова закружилась голова и появилась одышка. Шишига, правильно оценив состояние своего спутника, затащил его под какую-то арку, на обшарпанных стенах которой призывы типа «Долой учредиловку» соседствовали с лозунгами «Спартак чемпион» и «Рок жив». «О, воздуха не хватает. А ведь раньше всю чужую защиту мог перебегать. Где мы сейчас?» «Как я это тебе объясню?» — пожал плечами Шишига. «Мы ведь все здесь называем по-своему». «Интересно. Ну и как, к примеру, называется это место?» Синяков был готов болтать о любых пустяках, лишь бы ему позволили спокойно посидеть. «Скорбище!» — коротко ответил Шишига. «Почему так мрачно?» «Здесь тень, падающая из вашего мира, особенно многолика. И особенно черна. Люди насмерть рубились на этом пятачке еще задолго до основания города. Потом тут стояла первая крепость, которую много раз брали штурмом враги. Где-то рядом было лобное место, где сажали на кол чужаков, колесовали преступников, жгли еретиков, вешали простолюдинов и обезглавливали знать. Какая бы власть ни свергалась или не воцарялась в городе, а кровь чаще всего лилась именно здесь. Поблизости от этого места всегда было много церквей, но заведений, где пытали и уничтожали инакомыслящих, еще больше. Вон на той улочке полсотни лет назад погиб один очень известный человек. Наемные убийцы заманили его сюда из другого города. Такие места, пропитанные безвинной кровью и отравленные предательством, всегда считались проклятыми. Здесь надо пореже бывать, а уж жить ни в коем случае. Вы же по 10 раз отстраивали эти руины, хотя результат с каждым разом был все хуже и хуже». «Кажется, я понял, о каком районе ты говоришь. У нас он называется Святым Предместьем. Действительно, в последний раз его отстраивали совсем недавно. Оно, как ни странно, считается местной достопримечательностью, памятником старины. Надо сказать, картина жалкая. Двухэтажную хрущевку, даже крытую красной черепицей, трудно выдать за шедевр древнего зодчества». «Дело не в этом. Зло навечно оставило здесь отпечаток своего копыта». «Тебе виднее. В Впрочем, я и раньше не любил тут бывать. Водку в местных кабаках безбожно разбавляли, шалавы были сплошь триперными, милиция под вечер просто зверела. А несколько дней тому назад, невдалеке отсюда, засудили моего сына. Вспомнив о Димке, Синяков добавил. «Зря мы этого Лёху упустили. Уверен, он знает дорогу в дисбат». «А я не уверен», — возразил Шишига. «Разве ты не заметил, что у него не все с головой в порядке? Это не человек, а ходячий труп. Все, кому не лень, сосут из него кровь. За кружки сивухи, за женские прелести, да и за просто так. Парень долго не протянет». «Тем более. Его надо было спасать, увезти отсюда, спрятать где-нибудь». «Странные вы существа, люди. Если бы Лёхе здесь не нравилось, он бы давно сам ушел. Да, он убивает себя, но убивает по собственной воле. Есть у вас такая блажь». «Тебе меня не переубедить». Синяков, проветривая легкие, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Уже вроде полегче. А что это за тип, который в пивную ворвался?» «Я его впервые вижу. В эту западню угодило множество духов. Скорее всего, он один из нас, но только куда более могущественный, чем, к примеру, я. Теперь он стал могущественным бесом и позволяет себе то, чего никогда бы не позволил в преисподней. Вполне возможно, что в мире людей у него был очень могущественный подопечный, которого с недавних пор оставила удача. Если вернешься назад, почитай газеты за этот период. Или где-то свергли диктатора, или разорился знаменитый богач, или на месте преступления схватили досель неуловимого преступника». «Как я понимаю, покровительствуя добрым людям, духи делают доброе дело, а покровительствуя злым, наоборот». «Не совсем так. Духу безразлично, чем занят его подопечный, уничтожением ближних своих или созданием произведения искусства. Его забота — сделать так, чтобы его чаяния осуществились». «Это аморально». «Плевать мы хотели на вашу мораль. Прости, конечно, за грубость. Но впредь не путай отношения между людьми в рамках вашего общества и отношения между человеком и духом. Это совершенно разные понятия. Ну как, ты уже можешь идти?» «Конечно». Ощущая легкое головокружение, словно от стакана шампанского, Синяков встал на ноги. «Подумаешь, пол-литра крови. Невелика потеря. У меня ее литров 5. Однако ведь нам по городу еще шастать и шастать».